Тетушка ждала нас. Об этом нам сообщили умопомрачительные запахи, доносившиеся из кухни. Едва переступив порог, Василий откровенно сглотнул голодную слюну. Моя тетя Мила все правильно поняла и без лишних расспросов захлопотала у плиты. Я, как сторонница здорового образа жизни, предпочитаю ужинать как минимум за 3-4 часа до сна. Ромашкин же, похоже, придерживался иного мнения. Он без зазрения совести слопал 2 порции жаркого и отправился в свою комнату отдыхать. Я сегодня отменно поработал, даже не стану включать комп, чтобы опять не затянуло, пояснил он, зевая. Спасибо, я так вкусно, кажется, никогда не ел. К моему удивлению, он троекратно расцеловался с моей тетушкой и отправился в душ. Через некоторое время он переполз на разобранный и подготовленный ко сну диван. «Ну, как дела у мальчика?» Услышав рулады храпа из комнаты гостя, спросила тетушка, и на ее лицо вернулось выражение тревоги, с которым она нас встретила. «Нормально, как видишь, жив пока». В духе черных голливудских комедий попыталась я пошутить, но тетушка обиженно сжала губы. «Как ты можешь? Он же совсем ребенок, беззащитный, да еще и с разбитым сердцем. Ты просто обязана позаботиться о нем, о его безопасности». Попыталась она, видимо, воззвать к моей профессиональной совести. Возражать ей в данный момент не было смысла. «Делаю, что могу», – уклончиво ответила я, решив, что посвящать Милу в подробности 2 покушений, с которыми мне пришлось сегодня разбираться, незачем. «Да я не о том», – досадливо махнула она рукой. «Уж в твоих-то способностях у меня нет причин сомневаться. Ясно же, что ты его спасешь». «Спасибо, конечно, родная, но мне бы твою уверенность». Перебила я ее, поскольку никогда не позволяла ни себе, ни кому-то другому выносить преждевременные оценки моим действиям. «Ой, прости, я говорю, не думая», – спохватилась тетушка и прикрыла рот рукой. «Все в порядке», – я улыбнулась. «Так что тебя волнует?» «Девушка его, Маша. На парне же лица нет из-за страданий», – горестно вздохнула моя сердобольная родственница. А я мысленно вдруг возрадовалась, что наконец-то ей есть кого сводить, кроме меня. Она у меня в разработке. Естественно, меня тоже заботит это совпадение, что она пропала накануне покушений на Васю. Да в какой такой разработке? Ребят надо помирить. Мила явно была в этот вечер в ударе. Стой, сбавь обороты. Мое дело – сохранить парню жизнь, а вся эта чувственная мура не для меня. На минуту тетушка остановила на моем лице внимательный взгляд. Затем медленно, словно бы взвешивая каждое слово, произнесла. «Я тебя поняла и услышала. Ты права. В нашей семье о чувствах беспокоюсь только я». Она вновь обиженно поджала губы. Мне стало неловко за свой суровый тон. «Прости меня, ты же знаешь, что мне сложно переключаться на что-то постороннее, кроме работы». Я дотронулась до рукава ее халата. «Да это ты меня прости». Она успокаивающе похлопала меня по руке. «Ты жизнью своей рискуешь, а я к тебе пристаю не по делу». «Действительно, с чувствами найдется кому разобраться», – загадочно добавила она. «Подожди, это ты о чем?» – насторожилась я. «Это я просто так, чтобы тему закрыть». И она мечтательно проговорила. «Вот бы эти несчастные деточки воссоединились». А может быть, мне к ней сходить, к Маше-то, поговорить с ней, как женщина с женщиной, а то что это за слово такое «разработка»? Она же испугается и вообще к нашему мальчику не вернется. Брови моей тетушки состроились домиком, словно она приготовилась расплакаться. Я немедленно решила прервать поток ее сострадания, направленный на Васю и Машу, и нарочито деловым тоном заметила. «Ну, знаешь ли, я бы не спешила с выводами. Гражданка Свирина вполне могла участвовать в заговоре против Ромашкина. То есть, я имею в виду, что ее могли подослать к нему намеренно, чтобы атаковать или, лучше сказать, прощупать его, как бы изнутри. Поэтому сначала мы все про нее выясним. И, если верными окажутся твои предположения, я обещаю, что препятствий им чинить не стану». Я прижала руку к груди. «Мири их тогда, сколько твоей душе угодно». «Вот спасибо», – лицо тетушки просияло. «Но ты уж поскорее выясни все, так хочется им помочь». Я, конечно, отметила, что Мила упомянула о моих обязанностях как-то вскользь, словно исполнение их не грозит мне никакими опасностями и другими неприятностями. Главной ее заботой стало личное счастье постороннего нашей семье Ромашкина. Но я умолчала об этом. Тетушка посвятила практически всю свою сознательную жизнь суровой судейской профессии и, выйдя на пенсию, принялась активно наверстывать упущенные ею обычные людские эмоции, не связанные с юридической деятельностью. В любом случае, уже целых 2 дня она не заговаривала со мною о необходимости заводить семью, детей, и только заодно это мне хотелось поблагодарить Василия, с учетом его личной трагедии. В доме вскоре все затихло. Я просмотрела еще раз файлы, которые мне оставил Зорков, выполнила обязательные упражнения расслабляющей гимнастики, проделала растяжки и только после этого позволила себе лечь спать.